дышишь, как счастье маяки вокруг двоих моих. Десятки, сотни ты помнишь, ты помнишь. Холод наших рук, влюбленных в счастье душ, огонь и бесконечный сердце стук в твоей руке, моя ладонь, огонь. Ты помнишь, ты помнишь блюз ночной реки, ты помнишь. Ночной речи.